Токо и Армоль набросились на бедного Джона и навалились на него. Однако Белый был силен и ловок. Ему несколько раз удалось отбросить Армоля и Токо. Но что может поделать Безрукий? На помощь пришли Орво и Ильмоч. «Главное, чтобы он не мог пошевелить рукой», — распоряжалась шаманка. «Ты, Армоль, держи его за руку, и вы не давайте ему шевелиться». Наконец удалось так прижать Джона, что он не мог двигаться. Токо почти лежал на нем, лицом к лицу, чувствуя на себе его горячее дыхание. В больших синих глазах Джона застыл ужас. Из переполненного синего озера выкатывались большие слезинки и быстро стекали по щеке куда-то за ухо, в заросли светлых волнистых волос, склеившихся от испарины. Джон что-то говорил, быстро и торопливо. В его словах чувствовалась мольба, страх, обещание, боль, гнев. Токо отвечал ему, не понимая ни единого слова. «Ты потерпи немного, все будет хорошо. Эта женщина спасает тебе жизнь, не бойся ее. От твоей боли мне тоже больно, но надо терпеть. Ради жизни потерпеть надо, ведь ты хочешь увидеть свою землю, свою мать, своих близких. И жена поди есть у тебя. Ты вернешься к ним живой. Не беда, что без рук. У белого народа есть много работы, когда руки не нужны. Вот и будешь такую работу делать. Да и хитры вы на выдумки. Сумеете что-нибудь на место рук приделать? Вот до чего вы умом дошли. Большие огненные лодки, как обломки скал, плавают по морям. Огонь заперли в плошечку, и там он горит синим шумным пламенем. Придумали ружья, разную еду в жестянках. Все будет хорошо, сон. Возьмите его покрепче, услышал Токо шаманкин голос. Сейчас начну шить. Токо налег плотнее на Джона и, стараясь перекрыть его голос, продолжал. «Клена умеет шить. Она сделает тебе такой шов, что будешь гордиться и перед друзьями хвастаться. Нитки из оленьих жил крепкие, не порвутся. Не дергайся, осталась самая малость. Утихнет пурга, обратно поедем. 2 дней не пройдет, как приедем в Энмен, и ты увидишь своих друзей. Лед ушел, дорога чистая, вы уплывете. Потерпи, малость, мне ведь тоже нелегко смотреть тебе в глаза». Или Джон снова впал в забытье, или решил, что сопротивление бесполезно, но Токо почувствовал, что ему стало легко держать Белого. Сквозь полузакрытые ресницы, на которых дрожали слезы, Джон видел своих мучителей. Когда в поле зрения попала эта ужасная баба с отточенным ножом в руках, он решил, что его собираются съесть, и тотчас в его памяти всплыли рассказы о каннибалах, о пожирателях человеческого мяса, о дикарях, которые поджаривают свою добычу на тлеющих угольях. Он уже чувствовал запах собственного горелого мяса, паленой шерсти, отросшей за эти дни бороды. Он рвался и кричал, пытаясь дотянуться зубами до темного, покрытого капельками пота лица Токо, подлого и кровожадного туземца, который поил и кормил его из собственных рук, заботился о нем, чтобы потом вот так запросто...